Глава 5. Я схватил тач-панель, пытаясь понять, что происходит. Боб уставился на меня в ожидании ответа. «Может, что-то у него опять сбоит?» — предположил он. «Исключено», — отрезала Эбби. «Сбоит он только со своим дежурством, и то тогда, когда чипзик допечет. А это сигнал от охранной системы». «Алекс, ну что там опять? Куда бежать? Что делать?» Я отмахнулся от вопросов, дожидаясь, пока Кузя загрузит доступную ему карту местности. Поднес экран поближе к носу. Картинка расплывалась. Настолько мои глаза устали уже от постоянного восприятия мира через визуальные эффекты визора. Станция в центре. Сзади и по бокам — скалы с практически непроходимыми тропинками. Там у меня камеры датчиков пока мало установлено, но зато те, что есть, ничего необычного не видят. Спереди — широкая долина, плотно засеянная аномалиями. Каждая заботливо зафиксирована, помечена и занесена в опись, чтобы хоть как-то держать под контролем безопасную дорогу. И теперь, если верить сканеру, почти половина из них на своих местах отсутствовала. Общий фон в долине изменился, будто сухой лед встряхнуло и рассыпало вообще везде. Появились маркеры, указывающие на новые ослабленные аномалии, которые переместились. Но при беглом подсчете оказалось, что некоторых вообще не хватает. В том числе самой старой и крупной, которая обычно держалась в непосредственной близости от скал. Сейчас на ее месте осталось белое пятно, из которого стремительным ручейком неслись красные точки. 5, 10, 20. У меня даже в глазах зарябило. Первые уже практически добрались до ворот станции. «Боб, Эбби, монстры! Идут с северо-востока, от скалы, где раньше висела песочница!» — крикнул я, имея в виду самую большую аномалию, которой мы даже имя успели дать. «Прорыв мерзлоты?» — тихонько икнув, спросил Роберт. «Для прорыва все-таки маловато. Короче, руки в ноги, то есть дроидов, и погнали на позиции!» «Ты выплеснул наружу слишком много энергии во время оживления». В голосе Эбби послышались осуждающие нотки, но почти сразу же сменились заботливой интонацией. «Уверен, что готов еще раз встать в строй?» «Нет, но разве это что-то меняет?» «Ты псих?» — улыбнулась Эбби и побежала к своему креслу, бросив на ходу. «Но с вами хотя бы весело!» «Мёрфи, следи за Татьяной! Если что, звони Симонову!» — скомандовал я, обернувшись к врачу, и припустил за изобретательницей. Тормознул только у посылок, лежащих у стены, и то ненадолго. Схватил верхнюю коробку с пометкой «Скафандр» и отбросил ее в сторону. Вторая коробка приехала от Николаевича. Даже запечатан бокс был его именной печатью «Скаймастера». Отставил в сторону и его, но уже более нежно. И, наконец, взял в руки следующий, с арахнидами. Выпустив из коробки непонимающих, что делать, крабов, я поскакал дальше. Запрыгнул в кресло, похрустел шеей и натянул шлем. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Чилап на Чиле». «Чилим мы в последнее время просто нон-стоп». Почувствовал себя пилотом самолета, только что занявшего свое место в кабине. Щелкнул несколько тумблеров, подкрутил крабов в общую систему и задал им направление, проверил приборы, загрузил базу Кузи под управление Ориджа. Топлива на подвиге хватает, то есть индикатор заряда батареи между оранжевой и зеленой зоной. Закрылки подняты, шасси убраны. Оридж перед шлюзом, жужжит дверной привод, открывая ворота. Автопилот отменяем, ждем открытия второго дыхания. Критическое мышление отключаем и погнали. Из бокса неуклюже выполз Валдай, к которому подключилась Себи. Дроид стал рядом со мной, в руках он держал трофейный слонобой. С другой стороны подскочила стрекоза с дробовиком за спиной. Боб уже намного лучше контролировал своего дроида. Стрекоза крутанула в руках топор несколько раз, словно кисть разминала. Под нашими ногами арахниды проскочили вперед и застыли, готовые к прыжку. Над моей головой поднялась искорка. «Стоим, ждем, пока ворота откроются полностью. Прямо космонавты-исследователи, готовые шагнуть в неизведанное». А еще лучше — великолепная семерка, готовая защищать свой новый дом. Но нет, нас шестеро всего. Ворота, наконец, распахнулись. И Эбби с Робертом одновременно выругались. «Твою же мать, скрипучая болванка! Ты бы хоть предупредил!» — крякнула Эбби. «Всего лишь кошка! С чипзиком будет играть! Ц! Так ты говорил! Ха!» — усмехнулся Боб. «Ну, приукрасил мальца». Ничуть не смущаясь, пожал плечами я. «Знакомьтесь, это Хима. И все-таки мы великолепная семерка». Уточнять, что я имел в виду, никто из моей команды не стал. Да и не успел бы. Махнув рукой Химере, я вместе с крабами быстро направился вперед, к воротам. «Я на крышу!» Донеслось от Эбби, и тяжелый Валдай заскрипел металлом о металл. «Буду рядом! Фланги на мне!» Уверенно сказал Боб. Сигнализация разрывалась. Передний край датчиков, расположенных вдоль забора, уже вовсю фиксировал движение. Система ругалась на агрессивную атмосферу и сниженный уровень сканирования. А над забором творилось что-то невообразимое для мерзлоты. На нас шел песчаный ураган. Желтые, словно настоящий песок, частички сухого льда неслись широким фронтом по всей долине. «Алекс, все в гребаном песке! Ни хрена не видно!» Прокричала Эбби, а сразу после этих слов послышался выстрел. «Хер поймешь, куда попало! И попало ли вообще?» Эбби выстрелила второй раз, и тут же прилетел ответ. Со стороны песчаной бури что-то тяжелое врезалось в ворота. Грохот таранного удара сменился чем-то похожим на обиженный скулёж. Стальные створки прогнулись, выдержали, но на правой появилась вмятина. Скулёж перешел в противный визг, и невидимый противник ударил снова. «Какой план?» Роберт шмыгнул носом, но голос был довольно спокойный. «Валим всех, кто пересечет линию ворот!» — ответил я и активировал скаутган. «А потом и всех остальных!» Ворота выдержали еще четыре удара. Нетерпеливый скулёж, визгливый ультразвук и рычание били по ушам и раздражали своей неопределенностью. Мне хотелось бы услышать совсем другую музыку. Треск ломаемых костей, шмяканье внутренних органов, хруст зубов, хоть что-то, что дало бы понять, какая против нас прёт органика. Когда рухнули ворота, на территорию станции ворвалась волна песка, а потом оттуда выпрыгнула первая тварь. Это тощее четвероногое создание со смещенными пропорциями и огромной низкопосаженной головой я видел впервые. Длинные рельефные конечности для быстрого бега, узкая морда и широкий лоб, плавно переходящий в спину. Какие-то отростки, напоминающие свиные уши, росли буквально из плеч монстра. На брюхе и на спине монстра топорщились тонкие подвижные щупальца, напомнившие мне о дредах варванов. Глаз не видно, пасть закрыта. И по нескольким темным провалам даже нельзя с уверенностью сказать, сколько у этой твари вообще ртов. Заднюю часть монстра не было видно из-за идущей за ней следом аномалии. Я видел только нечеткие контуры. «Аниморф. Класс Альфа», — выдала Искорка. «Странно. Я думала, что они давно вымерли. Это подвид метаморфов, исходным материалом для которого послужил кто-то из органических существ мерзлоты. Предположительно...» Искорка все говорила и говорила, а я уже успел к этому времени свалить двоих. И уже встречал следующих, выскакивающих из пыльной завесы. 5-7 выстрелов в грудь или голову, и аниморфы падали, как подкошенные. С тем, чтобы убить их, проблем не было. Проблема была в их количестве. Расстрелял еще одного, промазал по следующему. Рахнит не вовремя перебил тому лапу, отправив в незапланированный кувырок. Боковым зрением увидел, как Боб впечатал топор в черную тушу, отрубив существу лапу у самого ее основания. Большая когтистая конечность отвалилась и упала в желтую кашу из снега и песка, почти моментально окрасившуюся в красно-коричневый цвет. «Боб, ты как?» — крикнул я, увернулся от прыгнувшего аниморфа, проводив его короткой очередью и свалив на землю, куда тотчас же прилетел снаряд из слонобоя, пробивший и голову монстра, и покрытие нашей парковки заодно. «Нормально!» — пропыхтел напарник. «Песок жжется только, словно меня в спа-центре соляным скребком натирают!» «Да, какое детство, такие и сравнения!» Пошутить на эту тему я не успел. Самого прижало, как крапивы, когда до меня дотянулась прозрачная щупальца аниморфа. Несколько раз выстрелил, пробил монстру шею, а потом и голову, раскрошив кривые зубы. Но чертов хвост все равно не отцепился. Держался, как приклеенный. Я сменил оружие на клинок и начал рубить плотную, словно резина, массу. Справившись, пнул тушку на набегающих сородичей. Сместился влево. Плечом сбил тварь, летящую в Боба. Опять ушел в сторону, чуть ли не затылком, чувствуя, что Эбби сейчас пальнет в того монстра, что несется на меня. Свистнул Химере, чтобы та не увлекалась. Сейчас не надо играть с добычей. Оружие так и не сменил. держа щит в левой, а клинок в правой, ломанулся навстречу целой стае, показавшейся из тумана. Какое-то средневековое месиво. Картинка желтит, видимость почти нулевая, как в песчаную бурю, и только яркое пятно в виде стрекозы порхает рядом, выделяясь на фоне черных тел. «Парни, они через забор лезут!» — крикнула Эбби. «Давайте без меня! По бокам буду чистить!» Я крикнул, что понял. Проткнул атаковавшего меня справа аниморфа, подцепил его на клинок. Сбросил, развернулся и отпихнул ногой еще одного. Принял на щит следующего, услышав чудесную мелодию ломающихся костей. «Наконец-то!» Увидев на сканере целую стаю, приближающуюся к воротам, я метнул им сдвоенную пирамидку. «Гостей надо встречать подарками!» Закрутился, раскидывая сразу четырех кинувшихся на меня монстров. Столкнулся с Бобом, только в самый последний момент, не доведя удар до трагического завершения. Оттолкнул его и ушел в сторону, уводя за собой новую партию. Тут же перемолол ее в труху энергетическим ударом. Оридж даже не скрипнул ни разу за бой. Швейцарские часы могут давиться от зависти, глядя на его точность и работоспособность. А вот я был уже на пределе. Мир вокруг сузился, превратившись на экране в какой-то тетрис на последней скорости. Что-то валится и валится, не приставая, а ты только и успеваешь, что судорожно крутить фигуры и носиться туда-сюда. Кажется, пришло время для автопилота. Искорка подсвечивала цели. Оридж отрабатывал. Я сам одновременно и искорка, и оридж, и щит, и клинок. Кажется, поймал Дзен, погрузившись в боевой транс. «Алекс, он уже мертвый!» Услышал я в наушнике голос Эбби. «И кажется, они закончились!» Бррр. Перед глазами расплылось сообщение о полученном новом уровне. На парковке перед станцией царил полный бардак и разруха. Не везет мне со всякими разными морфами. Они опять помойку из станции устроили. Я обернулся на жилой модуль. Увидел, как Валдай скидывает простреленного монстра с крыши, а потом тащит следующего. Поискал глазами Боба. Он хоть и покоцанный, но все же целый, стоял возле гаража и обрабатывал дроида каким-то спреем из баллончика. Аниморфы, как их дальние родственники, завладеть дроидами не пытались, но сухой лед по клону прошелся жестко. Прошел вперед и увидел, что Химера с удовольствием догрызает чьи-то остатки. Ее аура просто лоснилась от впитанной энергии. Искорка сообщила, что все чисто в радиусе 200 метров, но дальше уже снова появилось несколько точек. Две, потом четыре, потом семь. И лезут все из того же места, будто накапливают силы перед второй атакой. «Неужели отбились?» — бодро спросил Боб. «Видели, как я справа зашел? В последней схватке! А как топор в самую пасть засадил! И вытащил! Это, кстати, было непросто!» «Видели», — соврал я, а потом обратился к Эбби. «У тебя как с патронами? Думаешь, еще не все?» «Уверен, что не все». Вздохнул я и перекинул данные от искорки в нашу общую систему. «Такое впечатление, что где-то стоит станок по производству этих тварей», — проворчала Эбби, посмотрев на растущее количество маркеров. «Пойдем посмотрим». «Угу», — кивнул я. «Мы с Химерой пойдем, вдвоем. Попробуйте пока ворота вернуть на место и укрепить». Быстренько снял шлем, откинулся в кресле, добежал до раковины и сначала выпил стакан воды, а потом засунул голову под кран, крутанул, чтобы полилась ледяная. Бррр, бодрит не хуже новомодных стимуляторов. По дороге обратно к креслу похрустел всем, чем можно было, растягивая себя в разные стороны. И включился обратно. На сканере насчитал 12 тушек и понял, что надо ускоряться. Активировал маскировку и выбежал за ворота. «Искорка, видишь, что там?» «Нестабильный, но повышенный энергетический фон. Возможно, каверна, открывшаяся после разрушения аномалии. А возможно, и другая аномалия, что-то типа телепорта. Это не наши технологии, это эхо мерзлоты», —